Прочитаем из Псалма 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха. Ибо рассыпнет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их». Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее, чем она, улетает вперед, и быстрее, чем она, улетает вперед, как цветок. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным», – уверял апостол Павел. Мир страдает от двух бедствий – нечестия и недовольства. Действие нечестивца так описано псалмопевцем. «Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом». И таких нечестивцев теперь очень много на земле, и от них горы и страдания. Другая беда – недовольство тем, что Бог дал или дает человеку. Чем больше человек имеет, тем больше ему еще чего-то хочется, и тем больше у него причин для нарекания и недовольства. Не раз приходится встречаться с таким странным явлением. При встрече на обычный вопрос «Как поживаете?» отвечают «Хорошо». А иногда и с прибавкой «Слава Богу, очень хорошо». А в дальнейшем разговоре услышишь жалобы и нарекания. Невольно хочется спросить, когда ты лжешь? В самом начале, когда говоришь «хорошо», или теперь, когда жалуешься? Где избавление от нечести и недовольства? Как сделать себя благочестивым и довольным? Дар Божий. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия», написал апостол Петр. Потребное для жизни Бог посылает всем людям. Повелевает солнцу своим восходить над злыми и добрыми. И посылает дождь на праведных и неправедных. Потребное же для благочестия получаем только через познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Благодать спасительная научает нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Чтобы получить этот дар, нужно только сознать свою духовную нищету, в смирении склониться перед Богом и просить Его, немало не сомневаясь. С истинным благочестием приходит сознание, что мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. А с этим приходит покорность воле Божьей и готовность при решениях говорить вместе с Иовом. «Господи дал, Господи взял, да будет имя Господне благословенно». А в спокойное время можно повторять за псалмопевцем: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Ложное благочестие. Там, где государственную благонадежность ставили или ставят в зависимость от церковной принадлежности, там многие считают себя благочестивыми лишь потому, что придерживаются религиозных форм и обрядов. Таким осмеливаюсь напомнить слова апостола Иакова: «Кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Если же человек идет еще дальше, то есть не только не обуздывает свой язык, а строит еще планы или протягивает руки на присвоение чужого, о таком имеется очень удачная польская поговорка: «Модлися под фигуру, а ма дьявола за скуру». Молится перед изображением, а дьявола имеет под своей кожей. Притворщики и лицемеры причинили истинному благочестию больше вреда, чем самые отъявленные безбожники. Составленный апостолом Павлом длинный список отличительных признаков нечестивых людей заканчивается такими словами: «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющий вид благочестия, силы же его трекшиеся, таковых удаляйся». Страдающее благочестие. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы», пророчествовал апостол. Посвящающие себя на служение Богу должны всегда считаться с тем, что рано или поздно их непременно встретят трудности и даже гонения, если не извне от посторонних, то изнутри и среди своих близких и родных. Посылая своих учеников на проповедь, Христос заповедал им быть решительными и учить решительности. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». После Тайной вечери, прощаясь со своими учениками, Господь Иисус сказал: «Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Но это не пугало рабов Христовых. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь», писал апостол Иоанн. А апостол Павел в темнице утешался надеждой: «Верно слово, если мы умерли с ним, то с ним и оживем. Если с ним терпим, то с ним и царствовать будем. Аминь».